Глава 46. Не спящие. После того, как Полина услышала, что Макс согласен на предложение стать просто отцом, она почувствовала неимоверное облегчение. С души будто камень свалился. Наконец можно выдохнуть. На всякий случай переспросила. «Правда согласен?» Он кивнул, причем сделал это очень решительно. Полина счастливо заулыбалась. «Все получается, не надо бояться. Никуда ее Макс не потащит, ни на чем настаивать не станет. Да? Ему можно верить?» 100% гарантии у нее, разумеется, не было. Но она уже давно не вчерашняя послушная школьница, какой выходила за него замуж. Она прожила в столице много месяцев, успела хлебнуть самостоятельной жизни, по самой не хочу, обзавелась внутренним стержнем, давно научилась постоять за себя в любых обстоятельствах. Так что, если товарищ Ребров вдруг удумается творить с ней какую-то дичь, она найдет на него управу. В полицию позвонит. Или сходит в суд. Впрочем, в ту самую минуту, когда он сидел напротив нее и смотрел так ласково, Полине не хотелось думать ни про какие суды. Хотелось расслабиться и просто по-женски довериться. На подсознательном уровне ей очень давно этого хотелось. Может ли она позволить себе такую роскошь? Решила, что сегодня может. «Хорошо», — кивнула она. В этот момент почувствовала, как сыночек выпятил ногу. На животе показалась характерная выпуклость. «Смотри, пяточка», — сказала она, указывая на небольшой бугор, видный через легкий хлопковый комбинезон. «Обалдеть!» Брови Максима взлетели. Он уставился на ее живот, как на нечто не из этого мира. Настолько показался ей удивленным и даже немного растерянным. «Хочешь потрогать?» — спросила она. «Тебе не больно?» Он тут же забеспокоился. «Нет», — покачала она головой. И тогда Максим поднял правую руку, осторожно коснулся ее живота. Она почувствовала тепло его ладони, и по телу разошлась приятная волна. Малыш, словно каким-то мифическим образом, ощутил близость отца, еще сильнее вдавил ножку в живот. Знакомился? «Все-таки у Макса волшебные руки», — подумалось ей. А потом Полина заметила, что у него на правой руке сбиты костяшки, а между средним и безымянным пальцами виднеется какой-то порез. Готова была поклясться, что когда он пришел к ней сегодня в первый раз, его не было. У нее в груди моментально заныло, как всегда бывало, когда она видела чью-нибудь рану, особенно Макса. Полину всегда аж всю изнутри передергивала, если ее большой и сильный Макс как-то ранился или ударялся. Работа у него, мягко говоря, травматичная. Синяки, ссадины, большая вероятность быть покалеченным. Когда она думала об этом, у нее сжималось сердце. Помнила, как когда-то он пришел домой под утро с порезом на боку. Неглубоким, но крови было много. На работе кое-как залепил пластырем, вот и все лечение. «Фигня, заживет как на собаке», — ответил Макс тогда, хотя Полина требовала, чтобы они поехали в травмпункт. «Но он ведь никакая не собака». «Макс», — протянула она, показательно посмотрев на его порез. «Что случилось?» «Не обращай внимания, Поля, это фигня». Макс тут же убрал от нее руку. Он в своем репертуаре. «Никакая не фигня», — упрямо заявила она. «Пошли обрабатывать». Она отправила его в ванную мыть руки, сама же отыскала аптечку. И вот они уже снова сидели на диване, а она обрабатывала перекисью его руку, потом прижигала края раны йодом. Макс позволил ей это с явной неохотой. «Все, я теперь совсем здоровый, хватит со мной нянькаться», — объявил он, когда Полина попыталась пройтись по ране ваткой с йодом по второму кругу. В этот момент Полина заметила, что он как-то нехорошо покачнулся, будто на время потерял ориентацию в пространстве. «Макс, с тобой все в порядке?» Он потер переносицу, сказал совсем уж непонятную вещь. «Не обращая внимания, иногда блымаю». «Что значит блымаешь?» — спросила она настороженно. «Я просто не выспался», — ответил он и поджал губы. «Не спал сегодня ночью?» — продолжила она расспроса. «Поль, я вообще, в принципе, почти не сплю», — признался он с явной неохотой. «Я тоже», — невесело усмехнулась она. «Ложишься в кровать, а в голове хороводом дум и беспокойство, так?» «У тебя тоже?» — изумился он. «Ага», — кивнула она. «В этом я тебя очень хорошо понимаю. Говорят, до позднего срока беременности это нормально, но все равно паршивенько. Я научилась с этим бороться». «Это интересно, как?» Макс уставился на нее с сомнением. «О, ты не поверишь!» Она выставила вперед ладонь. «Есть множество способов, например, продукты, которые содержат мелатонин. Редиска, некоторые специи, потом таблеточки». «Только не говори, что ты беременная и принимаешь снотворное». Тут же забеспокоился он. «Я про таблетки с мелатонином, Макс», — махнула она рукой. Питание тоже не стоит сбрасывать со счетов. Кстати, как раз сегодня я готовила специальный рагу с индейкой и шампиньонами. Рецепт так и называется «Тысяча и одна ночь». «Не знал, что индейка и грибы способствуют сну», — усмехнулся он. «Там же имбирь, карри. У них как раз прилично того же мелатонина». А потом она предложила. «Хочешь попробовать?» «Ты хочешь накормить меня ужином?» Он так искренне этому удивился, что Полина почувствовала себя неловко. Нет, раньше-то она и не подумала бы чем-то там его угощать. Но Ребров в кои-то веки вел себя с ней по-людски. Надо бы закрепить результат и тоже повести себя с ним по-хорошему. «А что такого?» — захлопала ресницами она. «Ты же отец моего ребенка, почему не накормить?» «Действительно?» — цокнул он языком. «Корми, я за». И они пошли на кухню, уселись за столом, как когда-то. Вместе ужинали, говорили о будущем ребенке. Поначалу Полина чувствовала некоторую неловкость, скованность, но через час уже совсем расслабилась. В какой-то момент ей даже почудилось, будто они стали прежними. Теми самыми Максом и Полей, какими были в самом начале отношений. До всех этих приключений с бесконечными проверками, камер и прочим. Ужин подошел к концу, часы показывали полночь. «Ну, я пойду?» — спросил он не очень уверенно. Поднялся за стола. «А куда?» — поинтересовалась Полина. «Ты остановился в гостинице где-то неподалеку?» «Я нигде не останавливался. Из аэропорта сразу к тебе». Пожал он плечами. Что-то такое Полина и подозревала. «Ты за меня не волнуйся», — продолжал он. «Я устроюсь где-то. Спасибо тебе за ужин, было вкусно и приятно». С этими словами он зашагал в прихожую. Полина поспешила следом. На секунду представила, как он блуждает в ночи. Еще не дай бог, опять где-нибудь блымнет, как он выразился. Или на него нападет очередное дерево. Ведь она вытянула из него, при каких условиях он поранил руку. «А давай ты никуда не пойдешь», — сказала она даже быстрее, чем успела подумать. Макс обернулся, недоуменно на нее посмотрел. Полина сама не верила тому, что предложила. Но язык бежал впереди нее. «Ну а что? Уже за полночь, ты уставший. Давай иди в душ, я тебе дам таблеточку, и ты ляжешь, поспишь. У меня аж две комнаты. Разместимся? Утро-вечер мудренее». «Как скажешь». Он моментально согласился. Полина кивнула Максу и развела бурную деятельность. Выдала чистое полотенце и отправила его в душ. Сама же прикинула, как они будут размещаться. Критически осмотрела диван в гостиной. На нем было удобно работать, он мягкий, сравнительно новый. Но вот короткий, зараза. При ее росте она еще сможет на нем поместиться, а вот Макса определенно нет. Бывший муж – мужчина рослый. Она заглянула в спальню, обласкала взглядом кровать. Вот уж ложе так ложе, здоровенная. 180 сантиметров на 190, с удобным матрасом. Даже несмотря на то, что кровать занимала чуть ли не половину маленькой спальни, Полина ее обожала. Лежа на ней видела множество чудесных снов. Тут Максу точно будет комфортно. Эх, придется отдать ему спальню. Полина быстренько перестелила постельное белье, положила подушку помягче, встретила Макса выходящим из душа. «Иди в спальню», — она указала на нужную дверь. «Нет, что-то спальня твоя, а я как-нибудь тут», — сразу стал спорить он. «Ты там не поместишься», — Полина с усмешкой развела руками. Макс немного помолчал, снова потер переносицу. Полине не нравилась его эта новая привычка. Бывший муж будто выпадал из реальности на секунду-две. И это пугало ее. «Иди, иди». Она мягко подтолкнула его в сторону спальни. «Я тебе уже там постелила». Макс наконец кивнул и скрылся в комнате. Полина же пошла на кухню, прибралась, вымыла тарелки, подошла к спальне, убедилась, что Макс спит. Самое время и ей отдохнуть. Полина подошла к диванчику и подумала, почему не попросила Макса его разложить. Подошла к спальне, прислушалась. Из комнаты доносилось легкое посапывание. Дрыхнет. А еще на сон жаловался. Полина хотела было разбудить, но подумала, вдруг он потом не уснет, а ему явно нужен отдых. У нее так обычно и бывало, если проснется ночью, потом до утра считает овец. Решила справиться сама, но ей так и не удалось. В механизме что-то заело, и в результате не получилось разложить диван. Полина улеглась как есть, но в сложном состоянии он для нее с ее пузиком маловат, как ни крути. Похоже, она погорячилась, когда отдала Максиму спальню. Но не выгонять же его теперь. Полина немного покрутилась, попыхтела, снова прислушалась к посапыванию, доносящемуся из приоткрытой двери спальни, такому родному, привычному, еще не так давно отлично ее убаюкивающему. Когда они с Максимом поженились, в первое время он будил ее легким храпом. Бывало, навалится на нее сзади, руку положит и громко дышит в ухо. Какой ж тут сон! Но прошло совсем немного времени. Этот звук стал для нее лучшей колыбельной. Храп слышен, значит, любимый рядом, значит, все хорошо. Живя одна, она нередко вспоминала ночами эту особенность Макса. Даже скучала, хотя, казалось бы, как можно скучать по храпу. А, собственно, чего это он там разлегся один, как король? Захватил ее любимое ложе, и в ус не дует. Спит себе. Нахал. Полина подхватила свою подушку, розовый плед, и тихонько прокралась в спальню, осторожно опустилась на свободную половину кровати. Она с ним поспит, с краешка устроится. Ее сморило мгновенно, прям как раньше. 100 лет так быстро не засыпала. И сон был сладкий, волшебный. Полина проснулась, как обычно, рано. Часы показывали 5 утра. В комнату потихоньку проникали предрассветные лучи. Летом светлеет рано. Она по привычке повернулась к окну и чуть не охнула в голос, увидев на другой стороне своего бывшего мужа. Потом вспомнила, как сама же предложила ему остаться. Вчерашний день всплыл в памяти отдельными кадрами. Письмо Макса, селфи, его приезд. Как она смогла решиться отправить ему фото себя беременной? Хватило же духу. Натворила она вчера дел, чего уж там. И результат прямо перед ней на ее же кровати. Макс лежал на боку к ней лицом. Одеяло он скинул во сне и теперь предстал перед ней почти обнаженный в одних трусах. Полина прошлась взглядом по его телу, такому крепкому, мускулистому. Бесстыдник. Мог бы надеть хоть футболку, но нет. Она, между прочим, натянула пижамку с длинными рукавами. Или это она бесстыдница, что так на него пялилась, вместо того, чтобы скромно отвести взгляд? Меж тем, отвести взгляд от него было очень сложно. Слишком давно Полина его не видела. Как же она любила его раньше. Всего, от макушки до пят. Ее большой, сильный Макс, как восхищалась его мощной фигурой, грубоватыми и вместе с тем красивыми по-мужски чертами лица. А впрочем, даже теперь, после всего, он казался ей очень привлекательным мужчиной. Жаль, безумно жаль, что жить с ним невозможно. Не вытянула она лямку замужества за Максимом Ребровым. Скинула ее и вздохнула с облегчением. Хоть и скучала по счастливому времени, когда они были вместе, но впрягаться во все это снова не собиралась. Слишком много у него тараканов, и они категорически отказывались ходить стройными рядами. И все же они теперь на всю жизнь связаны. У них будет общий ребенок. Полине вчера было очень приятно говорить с Максом, обсуждать будущего малыша. Вообще, в принципе, было приятно пообщаться с кем-то, кому ее ребенок так же интересен, как и ей. По-человечески поговорить вживую. Она безумно соскучилась по такому. Полина прожила в Москве больше 1/2 года, но так и не обзавелась здесь ни подругами, ни уж тем более другом сердца. Столица — самый большой город в стране. Но для нее здесь не нашлось ни одного близкого человека. Даже несмотря на то, что у нее здесь мама. С мамой Полина виделась за все время всего 2 раза. Первой по наивности сама пошла, подумала, раз уж не прячется, то может и показаться. Мама ее приняла, стала расспрашивать, что и как. Очень заинтересовалась, когда Полина рассказала ей про деньги, которые бабушка откладывала все время ее взросления. Даже поблагодарила маму за те самые деньги — как ни крути, они ею были присланы. Того, что мама попросит ее вернуть хотя бы часть, Полина никак не ожидала. Ведь она объяснила матери и про беременность, и про свое более чем трудное положение. А родительница начала плакаться, что младшему сыну нужно ставить брекеты, что стиралка совсем на ладан дышит, и вообще растрат 1 000 000. Ее новый муж почти совсем ничего не приносил в дом. На тот момент кубышка Полина уже прилично оскудела. Ведь прятки от мужа — дорогое удовольствие. И она к тому времени так и не нашла работу. Опять же, съем жилья в Москве, да и жизнь в целом – дорогое удовольствие. Полина не знала, как поступить, и позвонила бабушке. «О, как же сильно та ругалась!» «Полина, сколько ты думаешь, я на тебя тратила?» «А я скажу, сколько? Больше половины всего, что я зарабатывала. Одежда, еда, игрушки, кружки. Я ведь хотела, чтобы ты ни в чем не нуждалась. Это не 1000 в месяц, не 3 и даже не 5». Я содержала тебя до совершеннолетия, потратила в разы больше, чем те подачки, что она высылала. Я их копила для тебя и делала это не для того, чтобы ты ей отдала. Ишь ты, банк она сберегательно нашла в твоем лице». На тот момент у Полины осталось 500 000. Несмотря на причитание бабушки, она отдала матери 100 000, а 400 оставила в качестве неприкосновенного запаса. Мало ли что могло случиться. Мать страшно обиделась на такую нищенскую сумму, как она это назвала, и они с Полиной с тех пор не виделись. Сказать, что это ранило Полину до глубины души, ничего не сказать. Не любит ее мама, и никому в этом городе она не нужна. Несладко ей тут пришлось, и очень-очень одиноко, тоскливо. Полина крепилась, старалась, но так здесь и не прижилась. К слову, финансовую сторону своей жизни ей все-таки удалось наладить. Она нашла работу совершенно неожиданно для самой себя. Ее очень заинтересовала возможность зарабатывать в дзене. Люди выкладывали свои статьи, истории, подавали запрос на монетизацию канала и получали какие-то деньги. Что-что, а истории Полина писать умела. И начала. Писала о любви, ревности, токсичных отношениях. Сначала короткие рассказы, потом длинные. Они легко набирали просмотры, лайки. Она изучила все возможности развиваться в дзене и использовала их. За несколько месяцев Полина обзавелась подписчиками и стала получать ежемесячный доход, который как раз покрывал ее скромные расходы. Все, что ей нужно было для работы, это любименький ноутбук, купленный с рук. С ним она могла трудиться где угодно и получать свои денежки. Где угодно, даже в родном городке, по которому дико скучала. Да, наверное, в Москве полно хороших, добрых и отзывчивых людей, но ей они не встретились. Ее ничего тут не держало. Единственная причина, по которой она не возвращалась домой — мужчина, который лежал перед ней. Но теперь он вроде как не опасен, да? К тому же ее главную тайну он уже узнал. Полина протянула руку, не касаясь, обвела скулу и щеку Макса пальцами. Обратила внимание на то, что в его коротко стриженной шевелюре появились седые волоски. Особенно это было заметно у висков. Раньше она этого не замечала в нем. Как мог так быстро посидеть? Ему ведь всего 28. Что он пережил за эти полгода? Внезапно Макс открыл глаза. Полина отдернула руку от его лица. Казалось, про Соню он тоже удивился, увидев ее. Смотрелся в ее лицо пристальным взглядом и вдруг улыбнулся. «Макс, ты отвезешь меня домой?» — попросила она тихо. «Да», — ответил он тут же. «Конечно». Он взял ее руку, нежно прикоснулся губами к пальцам. В этот момент Полина почувствовала, что приняла правильное решение. Все-таки хорошо, что она отправила ему селфи.